Глава 20. Авалон-Сити, Новый Авалон. Округ Круцес, Федеративное Содружество. 30 апреля 2050 года. Принц Хэнс Девион подался вперед, пристально вглядываясь в голографическую карту Лиранского Содружества, спроецированную над столом для заседаний. Склонившись, он ободряюще пожал руку своей жены. «Ты уверена в том, что нападению подверглись и другие миры? Ведь атаку на первую дюжину планет они начали лишь 2 недели тому назад. Возможно ли такое?» «Судя по всему, боевые части, захватывающие миры, отличаются от подразделений, которые остаются на планетах и несут гарнизонную службу. Разоружив население, захватчики крайне заинтересованы в сотрудничестве с местными органами власти для установления порядка. Таким образом, ударные части высвобождаются и продвигаются дальше, нанося удары по следующим целям». Мелисса Штайнер-Девион изучала карту. «Если их первый эшелон с такой легкостью захватил 12 миров, то почему они атаковали только 4 из них?» Джастин Аллард, стоявший у середины стола, задумчиво кивнул. «Архонт, я не могу ответить на этот вопрос». Джастин кивнул Алексу Меллори, высокому стройному мужчине, сидевшему напротив него за терминалом. Алекс пробежался по кнопкам клавиатуры, и карта рассыпалась на несколько объемных образов причудливых боевых роботов, ведущих боевые действия. Изображение увеличилось в размерах, явив взору нефритового сокола, герб на груди одного из боевых роботов. Затем рядом с ним появился другой герб – волчья голова. Джастин показал на гербы. Большая часть миров Лиранского Содружества была захвачена первым эшелоном нападавших, состоявшим из частей с гербом нефритового сокола. Икар и Шато пали под ударами волков. У них одинаковые боевые роботы, но мы не обнаружили совместных операций. Кажется, что они одного происхождения, но пока еще их войска действуют порознь. Алекс возвратил карту, сфокусировав изображение на секторе, где нападавшие захватили несколько миров Федеративного Содружества. Покоренные планеты осветились на карте зеленым светом, в то время как ярко-синим пунктиром высвечивались обозначения других миров Содружества. Боевые части нефритовых соколов нанесли самостоятельные удары еще в 4 местах. «Сообщения поступают медленно, но мы считаем, что нефритовые соколы уже сосредоточили свои ударные силы для атаки по следующим 4 мирам. Возможно даже, что они укрепили Трелл, так как используемая генералом Хоксвортом тактика партизанских действий, кажется, все еще доставляет им определенное беспокойство. «Молю Всевышнего, чтобы ты выжил, Хоксворт. Хочу лично вручить тебе медаль за то, что у тебя хватило ума отправить оттуда Виктора». Голубые глаза Хэнса сузились. «Как долго еще сможет продержаться 12-й Донегалский полк?» Лицо Джастина помрачнело. «Как армия, способная вести эффективные боевые действия? Не очень долго. Вероятно, у них заканчиваются боеприпасы для боевых роботов. Энергетическое оружие будет действовать, пока есть топливо в реакторах. На планете, производящей водород, проблем с этим не будет. Но отсутствие ремонта и ракет скажется на них крайне неблагоприятно. Я буду очень удивлен, если они продержатся еще месяц». Алекс кивнул, соглашаясь, но предостерег. «На Трелле, в зоне действий Хоксворта, есть парочка укрытых баз снабжения. Они были созданы как часть передовой линии обороны на случай, если ронинские ренегаты захватят Рассалхак и ударят по нашим мирам. Хоксворт знает, где они располагаются. Если ему удастся добраться до них, то он сможет пополнить боезапас и занять выгодную стратегическую позицию. Конечно, любое генеральное сражение с боевыми роботами, стоящими на вооружении этих пришельцев, было бы в лучшем случае глупым». Когда все замолкли, Хэнс откинулся в кресле. «Мы всегда допускали возможность вторжения, но я ожидал, что удар нанесет Курита или Лига Свободных Миров. Даже в кошмарном сне нам не могло привидеться, что нас атакуют завоеватели, явившиеся из необъятных далей, простирающихся за пределами периферии, вооруженные боевыми роботами, которые мы никогда не видели. Их первый эшелон едва не лишил меня сына, а затем они откромсали большой кусок от владений моей жены. И пока единственным способом борьбы с ними, дающим плоды, оказалась отчаянная партизанская война. Ее можно вести в отдельных случаях на планетах с благоприятными условиями, но она не позволяет отбросить их назад. Принц глубоко вздохнул. Но кто они такие, черт побери? Хэнс впервые увидел, как на лице секретаря по разведке мелькнуло замешательство. «Не могу знать, Ваше Высочество. Выдвигается очень много гипотез, но у нас недостаточно информации, чтобы отделить факты от вымысла». Мелисса сложила перед собой руки, постукивая указательными пальцами. «А не вернулись ли назад люди Керенского?» Джастин посмотрел на своего адъютанта, и Мэлори нажал несколько клавиш компьютера, вызвав над центральной частью стола другой голографический образ. «Конечно, мы не можем быть уверены, но организация их боевых частей указывает на происхождение, отличное от Звездной Лиги. Как вы знаете, наши боевые части организованы в соответствии с 4- и 3-ступенчатой системой, которая была принята в Старой Звездной Лиге. 4 боевых робота образуют подразделение УЛАН. 3 подразделения УЛАН образуют роту. 3 роты образуют батальон, а 3 батальона образуют полк. Вместе с командными подразделениями УЛАН в составе батальонов и полка всего насчитывается около 2 дюжин боевых роботов». Раздалось легкое постукивание по клавишам, и рядом с первой появилась другая организационная схема. «Насколько точно нам позволяют предположить данные, собранные вашим сыном и капитаном Коксом, в основу организационной структуры пришельцев положена 5. 5 боевых роботов образуют подразделение УЛАН, а 5 этих частей образуют следующую по значимости боевую часть и так далее». В ярости Хэнс сдвинул брови. «Таким образом, если это не потомки Керенского, то кто же они?» Джастин сцепил пальцы за шеей и бросил взгляд на Мелиссу. «Возможно, это каким-то образом связано с тем временем, приблизительно 40 лет тому назад, когда Катрин Штайнер замаскировалась под бандита Красного Корсара, когда она, Морган Келл и Артур Лавон совершили побег на периферию, ускользнув от наемных убийц Алессандра Штайнера. Они обнаружили научно-исследовательский центр Старой Звездной Лиги на неотмеченной на карте планете, которую недавно опустошили бандиты. Предметы, которые они доставили назад после того, как в течение года скрывались там, еще много десятилетий оставались загадкой. Вы знаете, конечно, о происхождении черных ящиков, которые помогли нам обойти введенные Комстаром запреты на связь во время 4-й войны за наследие. Пока не нагрянули бандиты, эта небольшая научно-исследовательская станция была способна продолжать проведение экспериментов и обучения, в то время как в остальной части внутренней сферы нарастал технологический упадок, вызванный столетними войнами». Мелисса на мгновение прикусила нижнюю губу. «Таким образом, если вы допускаете возможность существования всего лишь одной исследовательской станции, которую не смогли обнаружить за многие годы, то могли быть и остальные». Секретарь по разведке многозначительно кивнул. «Ваше Высочество, возможно существование и 1000 других, но достаточно было только одной. Одной, занимавшейся исследованием вооружений. Боевые роботы, имеющиеся на вооружении захватчиков, явно сконструированы по образцу наших боевых роботов. Они всего лишь оказались более оснащенными и способными намного дольше не перегреваться. Увеличение мощности реакторов и разработка усовершенствованных систем, снижающих перегрев, таковы основные области исследований в Институте наук Нового Авалона. Возможно, пришельцы лишь на 3 столетия раньше нас приступили к разработке таких систем». Правая рука Хэнса судорожно сжалась в кулак. «И они начали с того технического уровня, которого нам еще предстоит достичь. Джастин, что, по-твоему, случилось потом? Могла ли база, способная создать такие мощные боевые роботы, попасть в руки бандитов с периферии, которые ныне обернули свои возможности против нас?» «Вероятно, нет», – Джастин беспомощно пожал плечами. «Единственное, что мы можем утверждать с уверенностью, заключается в том, что их технология превосходит все, что известно в Звездной Лиге. Вся другая информация, поступившая на сегодняшний день, остается предположительной». «Как мы можем бороться с противником, который превосходит нас в вооружении и боевой технике, если мы даже не можем понять, кто он и чего хочет? Это похоже на борьбу с призраком». «Ваши идеи заслуживают внимания, и я знаю, что вы продолжите работать над проблемой. Прежде всего необходимо выяснить, кто эти пришельцы. Конечно, мой принц. Дэвион поднял глаза и встретился со взглядом Джастина. Что-нибудь поступало от генерала Хоксворта? Нет, ваше высочество. По-видимому, он разрушил черный ящик сразу после отправки Виктора. Мы не уверены, есть ли на запасных складах действующий образец. Если есть, то донесение может сейчас идти к нам. Мэтр шпионажа разочарованно вздохнул. И даже если он отправил нам донесение, оно достигнет Таркада только через неделю, а нового Авалона через месяц. Архантесса наклонилась вперед. «Он что, не может отправить донесение по связи Комстара?» Джастин покачал головой. «Либо пришельцы изолировали все станции Комстара, либо Комстар сотрудничает с захватчиками. Мы знаем, что Комстар обрабатывает некоторые сообщения, ведь новость об отправке Виктора Стрелла вместе с сообщением капитана Кокса, отправленным семье, дошла до меня быстрее, чем срочное донесение Виктора, адресованное нам». Принц насупил брови. «Если Комстар цензурирует сообщение, мы никогда не сможем узнать истинные масштабы вторжения. Мы не можем быть уверены даже в сведениях о том, где наши враги действительно победили, а где потерпели неудачу». Джастин быстро улыбнулся и бросил взгляд на Алекса. «Я полагаю, мой принц, что мы переиграли Комстар в его игре», — он кивнул на адъютанта. «Вы мыслите так же, как этот оригинал Алекс. Он все объяснит». Алекс кивнул и вывел вместо карты поток новых данных. Комстар, по причинам, известным только его руководству, решил не передавать новости о вторжении захватчиков. Я предположил, что они хотят избежать паники среди населения, пока разные правительства получат возможность ответить на угрозу. Независимо от этого, они продолжали передавать сообщения о товарах и производстве от всех миров, подвергшихся нападению. Как бы то ни было, все якобы выглядит нормально. Защелкали клавиши, вызвав еще один столбик данных. Чтобы обман никто не заметил, Комстар составил диаграммы из данных, собранных за последние 70 лет. Цифры выглядят корректно, поскольку они и были когда-то таковыми. Я сравнил цифры с теми же сообщениями, хранящимися в нашей базе данных. Пришлось как следует поработать, но думаю, что мне удалось вычислить модель. Кто-то в Комстаре допустил небрежность и не изменил алгоритм. Анализируя с его помощью данные, которые они передают с других миров, я думаю, что мы можем понять, где в Рассалхаге и Синдикате Драконов захватчики нанесли удар. Алекс, подобно магу, поколдовал с компьютером, и перед взорами присутствующих снова возникла карта. Но теперь она показывала места, подвергшиеся нападению пришельцев не только в Лиранском сообществе, но также в Рассалхаге и Синдикате. Итак, вы видите, ситуация развивается для захватчиков лучше в той части Рассалхага, которая расположена поблизости от границы с сообществом. Я полагаю, что в этом районе орудуют волки. Данные Комстара, касающиеся пяти миров, от Ксестрега через Новый Берен до Леобена, только что начали выглядеть как фальсифицированные, и поэтому я предполагаю, что удар по ним был нанесен недавно. Чем ближе к Синдикату, да и в самом Синдикате, события развиваются гораздо медленнее. «Оказывают ли пришельцам какое-то сопротивление в республике Рассалхаг?» – спросила Мелисса. «Они потеряли 13 планет во время первой волны, а для них эта потеря в процентном отношении много выше, чем дюжина миров для Лиранского Содружества». Джастин показал на край Рассалхага. «Столкновения здесь, на Туле, могли парализовать способность Рассалхага воевать. В это время их министр обороны совершал облет дальних рубежей. Мы думали, что он погиб, но он появился на голограмме в последних новостях, переданных из Рассалхага. Независимое подтверждение о том, что он в добром здравии, поступило от наших источников, хотя ходят слухи, что пришельцы захватили его». Архантесса повела бровью. «Интересно, нефритовые соколы нанесли удар по Треллу, где служил наш сын. Пришельцы напали на Туле, когда там находился министр обороны, и он едва ускользнул от них. Я отметила, что они также нанесли удар по заливу Черепах. Помнится, что там служит Хасира Курита. Не так ли?» Мэтр шпионажа серьезно кивнул. «Если только он не покинул залив Черепах непосредственно перед нападением, то значит оказался там во время вторжения. У нас нет донесений о том, что он совершил побег, таким образом, возможно, он погиб в бою. Даже не имея информации из первых рук, по всем признакам дела синдиката в этом регионе складываются не лучшим образом. Джастин посмотрел на Алекса. «Покажи текущее передвижение боевых частей синдиката». Изображение на карте отодвинулось назад, затем сконцентрировалось на зоне границы синдиката с Содружеством. Ниже появились ровные небольшие столбики с символами боевых частей. Вы видите, что Теодор Курита воспользовался своими властными полномочиями, как Ганджи Ноканрея. Он отводит войска из военного округа Диерон и отправляет их на своих запасных кораблях вглубь владений. К концу лета он сможет выставить против захватчиков 20 отборных полков. Он также отводит войска от границы с Расалхагом, но их там немного, и они могут лишь замедлить продвижение пришельцев. Когда Алекс оживил изображение передислокации войсковых подразделений, в приграничной полосе обороны синдиката образовалась уязвимая брешь больших размеров. Принц пристально всматривался в карту, как гроссмейстер, изучающий шахматную доску. Если Теодор завершит передислокацию своих частей, то оголит подбрюшье синдиката, поставив под удар, который может парализовать его. Если синдикат окажется между пришельцами и нашей армией, его можно будет раздавить раз и навсегда. Он поднял глаза. «Как вы получили эту информацию?» Джастин уперся ладонями в стол и подался вперед. «Половина данных поступила от наших агентов, внедренных на разные базы, откуда уходят боевые части. Однако они не знают, на что обращать особо пристальное внимание, пока не получат от нас конкретные приказы. Мы ожидаем подтверждения разведданных, добытым агентом на Люсьене. Мы полагаем, что он раскрыл себя, но Ганджи Ноканрей не счел целесообразным до сих пор избавиться от него». Хэнс отклонился назад и сложил пальцы пирамидкой. «Не думаете ли вы, что Теодор Курита организовал для нас утечку информации о слабом месте в своей обороне?» Джастин заколебался на мгновение и затем кивнул. «Да, Ваше Высочество, я так думаю». Его быстрый взгляд охватил всех присутствующих. «Курита никогда не допускал слабости, но позволив нам увидеть передислокацию своих боевых частей, он, возможно, дал нам понять, что считает угрозу, исходящую от пришельцев, более опасной для государств-наследников, чем распри между нами».